Глава 11. «Хэвок, тихо, тс!» — прошипел Кол, но волк не унимался и продолжал лаять, просовывая нос в щель между дверями амбара и царапая их когтями. «Что ты там видишь, дружище?» — спросил Арон. «Там кто-то есть?» Тамара шагнула к волку. «Может, твой отец вернулся?» У Колла бешено забилось сердце. Он бросился к двери и, оттянув Хэвока, распахнул ее, впустив в амбар холодный воздух. Хэвок выскочил наружу. Все было тихо. На ночном небе горел тонкий месяц. Коллу пришлось сощуриться, чтобы разглядеть Хэвока, который носился, рассекая заросли травы между рядами покореженных машин, в темноте кажущихся особенно зловещими. «Что там такое?» — испуганно прошептал Джаспер, указывая куда-то в сторону. А Арон вышел вперед. Теперь они все вчетвером столпились перед открытым входом в амбар. Кол проследил взглядом за рукой Джаспера. В первую секунду он ничего не заметил, но затем, присмотревшись, различил за одним из автомобилей какое-то плавное движение. Тамара ахнула. Существо, разрастаясь с каждой секундой все больше, оказалось прямо напротив них. Его поверхность сверкала в лунном свете. Монстр был словно отлит из жидкого металла, темного и влажного, точно смазанного маслом. Глаза сияли двумя мощными фонарями, прорезающими тьму, а рот, Кол испуганно вытаращился. Когда огромная нижняя челюсть монстра опустилась, явив ряды треугольных металлических зубов, в следующую секунду сомкнувшихся на капоте старого Ситроена, раздался душераздирающий скрежет. Монстр запрокинул голову и проглотил всю машину целиком, так что его широченный живот колыхнулся и выпятился бугром. Сам же монстр на глазах стал еще больше. «Это элементаль», — звенящим голосом произнесла Тамара. «Элементаль металла. Он напитывается силой от всех этих машин и мусора. Нужно убираться отсюда, пока он нас не заметил», — заявил Джаспер. «Трус», — язвительно бросил Кол. «Это дикий элементаль. Разве это не наша работа разбираться с такими, как он?» Джаспер расправил плечи и сердито на него зыркнул. «Слушайте, нас это не касается. Мы должны защищать людей. Я не хочу умереть в попытке сберечь накопление твоего отца. Ему будет лучше без них, если он, как ты говоришь, все-таки не работает на врага, а это очень большое «если», а нам лучше валить отсюда». «Заткнись», — отрезал Аарон, — «просто помолчи». Он поднял руку. Металлический браслет на его запястье засветился. Кол увидел, как его ладонь начинает источать тень, наполовину скрывшую кисть. «Прекрати!» — Тамара схватила его за запястье. «Тебе еще не хватает опыта работы с пустотой, а этот элементаль слишком большой. Прикинь размеры дыры, которую тебе придется открыть, чтобы избавиться от него». Теперь уже рассердился Аарон. «Тамара!» ребят!» — вмешался Джаспер. «Я в курсе, что вы спорите и все такое, но мне кажется, он только что нас заметил». Джаспер был прав. Глаза фонари светили в их сторону. Чудовище двинулось к ним, и Тамара отпустила руку Аарона и внезапно резко повернулась к Колу. «Что нам теперь делать?» — спросила она. У Кола от неожиданности пропал дар речи, что было к лучшему, потому что вместо него ответил Аарон. «Мы отправимся к миссис Тисдейл и будем ее защищать. Если эта штука случайно сюда забрела, может, она насытится машинами и уйдет с миром, но если нет, нам придется с ней сразиться». «Элементали металла редки», — заметил Джаспер, поднимая рюкзак Тамары. «Я мало что о них знаю, но они точно не любят огонь. Если он нападет на нас, я выставлю огненный экран, договорились?» «Я сама могу это сделать», — возразила Тамара. «Неважно, кто это будет», — раздраженно рявкнул Аарон. «А теперь бежим». Они бросились к фермерскому домику. Кол бежал последним не только из-за больной ноги, но и потому, что беспокоился за Хэвока. Ему очень хотелось позвать волка, убедиться, что с ним все в порядке, но он боялся, что это привлечет внимание элементаля. А Кол сильно сомневался, что сумеет от него оторваться, если тому приспичит за ним погнаться. Тамара, Аарон и Джаспер уже заметно его обогнали. Монстр продолжал перемещаться между рядами машин, то наполовину скрываясь за ними, то представая во всем своем ужасающем величии. Он двигался неторопливо, напоминая кота, подбирающегося к добыче. Он медленно приближался, разрастаясь каждый раз, откусив от очередного автомобиля. Когда до дома миссис Тисдейл оставалось совсем немного, Кол заметил, наконец, что с домом что-то не так. Внутри строения горел свет, но он лился не только из окон, но и из всей передней части. Входная дверь и часть стены отсутствовали, явив обрывки проводов и обломки досок. Аарон первым взбежал по ступенькам. «Миссис Тисдейл!» — закричал он. «Миссис Тисдейл, вы в порядке?» Кол, морщась от боли в ноге, поднялся следом. Мебель внутри была вся разворочена, кофейный столик превратился в щепки, диванчик горел, в почерневшем углу комнаты тоже пылал огонь. Миссис Тисдейл лежала на полу с жуткой раной на груди. Ковер под ней весь пропитался кровью. Кол в ужасе замер. В луже крови мерцали крупинки металла. Аарон упал на колени рядом с женщиной. «Миссис Тисдейл!» Она открыла глаза, но, похоже, была не в силах сфокусировать взгляд. «Дети!» — прошелестела она, и от ее голоса кровь застыла в жилах. «Дети, они идут за вами!» Кол припомнил то немногое, что он знал об исцеляющей магии. Он видел, как Алекс с помощью магии земли лечил сломанную лодыжку Дрю. Он опустился рядом с Аароном и попытался воззвать к земле. Если ему удастся ее вылечить, может, это станет доказательством, что его магия, вопреки убеждениям Алластера, способна творить добро. Что он сам был куда лучше, чем считал Алластер, что, возможно, он был хорошим человеком. Он осторожно прижал пальцы к ее ключице и вообразил себя чем-то вроде трубопровода, качающего энергию земли. Но в следующую секунду она оттолкнула его руку. «Уже слишком поздно», — сказала миссис Тисдейл, — «но вы еще можете спастись. Бегите отсюда. Кол, я была там в тот вечер, когда ты решил, что Хэвок сбежал. Это я приковала его в подвале. Я знаю, что на кону». Кол в ужасе отшатнулся от нее. «О чем она говорит?» — спросила Тамара. «О чем вы, миссис Тисдейл?» «Это просто элементаль», — подхватил Аарон. «Мы с ним справимся и поможем вам», — он посмотрел на Тамару и Джаспера. «Может, стоит связаться с магистериумом и попросить о помощи?» «Нет», — судорожно выдохнула старуха. «Вы что, не знаете, кто это?» «Его зовут Автоматонес. Это древний и ужасный монстр, которого магия магистериума пленили несколько столетий назад». В уголках ее рта появилась кровь, она с трудом перевела дыхание. «Если он здесь, значит, те маги послали его за вами, чтобы убить вас». Кол содрогнулся, припомнив лекцию мастера Руфуса о томившихся под магистериумом элементалях, о том, какой страшной силой они обладали, и о том, что победить их не представлялось возможным. «Они послали его за Алластером. Вы это хотели сказать?» — уточнил Джаспер. «Он вломился в мой дом», — прошипела она, — «и потребовал, чтобы я сказала, где вы. Не Алластер, а вы четверо». Ее взгляд остановился на Аароне. «Беги скорее, творец!» Лицо Аарона побелело от шока. «Бежать от магистериума? Не от врага?» Ее губы скривились в странном подобии улыбки. «Тебе никогда не сбежать от врага смерти, Аарон Стюарт», — сказала миссис Тисдейл. И хотя обращалась она к Аарону, смотрела она на Колла. Он встретился с ней глазами, и в этот миг ее взгляд потух. «Берегись!» — закричала Тамара. Металлический монстр Автоматонес ворвался в дом через сломанную стену. Сейчас он был воистину огромен. Выставив вперед плоские руки размером с канализационные люки, он разнес потолок и пробил в полу дыру, расчищая для себя пространство. Вскрикнув, Кол упал в бок, чудом избежав перспективы быть раздавленным поваленным шкафом. По полу разлетелись обломки, посыпалась одежда. Вдруг между полом и остатками потолка встала живая стена огня. Джаспер с напряженным лицом смотрел на ревущего и дергающегося автоматонеса. «Бегите», — сказал он Колу, — «скорее, я за вами». Колу стало ужасно стыдно за то, что он назвал Джаспера трусом. Оттолкнувшись от пола, он поковылял в заднюю часть дома. Аарон и Тамара побежали за ним. В руке Тамары вспыхнул огненный шар. Девочка, взмахнув косами, обернулась на Джаспера. «Давай, Джаспер!» — закричал Аарон. «Сейчас!» Джаспер потушил стену огня и со всех ног рванул к ним. Элементаль бросился следом. В миг, когда Джаспер вместе с Колом выскочили наружу, Тамара зашвырнула огненный шар в утробу монстра. Создание огненного экрана стоило Джасперу немалых сил. Сделав пару шагов по траве, он упал. Кол шагнул к нему, но в растерянности остановился. Убежать с Джаспером на плечах не могло быть и речи, ноги едва выдерживали его собственный вес. Тамара выбежала на лужайку. Следом дом покинул Аарон. Автоматонос был прямо позади них, вокруг него бушевало пламя. Что-то из мебели зажглось от огня Джаспера, и теперь горели не только шторы, но и сами стены. Весь дом должен был с минуты на минуту вспыхнуть. «Джаспер!» — Кол потянул Джаспера за руку, чтобы он хотя бы поднялся. Джаспер встал на колени и исторг вопль ужаса. Кол развернулся и увидел, что над ними, закрыв собой лунный месяц, навис элементаль. Его руки, похожие на огромные металлические клешни, готовились сомкнуться на Колле и Джаспере и разрезать их пополам. Кол вспомнил ярость, которую он испытал в отцовском подвале прошлым летом, и как он посмотрел тогда на Алластера и направил в него свои эмоции. Сейчас он тоже попытался собрать все переживаемые им гнев, страх и отвращение и направить их на автоматоноса. Монстр с жутким грохотом, как от раздираемой в клочья ржавой машины, отлетел назад. Скрежет сменился нарастающим ревом. Автоматонос повернулся к Тамаре и Аарону. Аарон встал перед Тамарой и поднял руку, но монстр смахнул его в сторону, точно надоедливую мошку, и, схватив Тамару, поднял ее в воздух. «Тамара!» — Кол бросился к элементалю, забыв на мгновение, что тот был страшным, огромным и смертельно опасным. Воображение уже нарисовало ужасную картину, в которой металлическая клешня сомкнулась и раздавила Тамару. Где-то на периферии сознания он отметил, что Аарон тоже бежал и кричал, а Тамара молча барахталась в клешне монстра. И вдруг автоматон сдернулся и пошатнулся. Тамара упала в траву. Элементаль развернулся, и Кол увидел на его спине Хэвока. Охваченный хаосом волк вгрызался в металлическую кожу монстра. Ночной воздух зазвенел от визга раздираемого металла. Но монстр встряхнулся, и лапы Хэвока, потеряв точку опоры, бестолково забили по воздуху. Еще секунду он держался за него зубами, но его отчаянно заскулившего отшвырнуло в сторону дома, прямо в огонь. Забыв об элементале и грозящей им всем опасности, Кол сфокусировал все свое внимание на волке и призвал магию воздуха, формируя из закручивающегося потока нечто вроде подушки. Точно со стороны он слышал, как монстр с грохотом подбирается к нему и спокойно, словно это его совершенно не касалось, подумал, что, испугавшись за волка, он подставил их всех под удар, но ему было все равно. Хэвок упал в воздушные силки и слегка подпрыгнул, взметнув лапами и широко распахнув глаза воронки. Кол медленно опустил волка на землю, осторожно, и в этот момент элементаль хлестнул по нему. Колла словно сбила с ног цунами. Он услышал, как Тамара выкрикивает его имя, и в следующую секунду рухнул спиной на землю с такой силой, что по всему телу пронеслась ударная волна. Он перевернулся на живот, выплюнул попавшие в рот грязь и травинки и, подняв глаза, увидел над собой элементаля. Он казался невероятно огромным размером с неба, которое закрывал своим телом. Кол попытался подняться, но больная нога подломилась, и он упал назад в траву. Краем глаза он видел бегущую к нему Тамару с развивающимися за руками веревками из огня, но понимал, что ей никак не успеть. Автоматонос уже раззявил зубастую пасть и наклонился к нему. Кол впился пальцами в землю в попытке воззвать к магии земли, но времени не хватило. Он уже чувствовал вонь металла и ржавчины изо рта элементаля, собиравшегося его проглотить. «Стой!» — элементаль запрокинул голову. Кол развернулся и увидел позади себя Аарона. Его рука была вытянута вперед, а перед ладонью клубилось черное маслянистое облако. Выражение его лица было Коллу незнакомым. Глаза пылали точно раскаленные угли, а лицо скривилось в гримасе, поразительно похожей на улыбку. Черная маслянистая пустота сорвалась с руки Аарона и залетела прямо в глотку Автоматонеса. В течение секунды ничего не происходило. Затем монстр задрожал, оглушительно зазвенев. Кол в немом изумлении наблюдал за тем, как элементаля точно сминала невидимая рука гиганта, и вот толстые металлические бока начали втягиваться внутрь. Он распахнул пасть, и Кол увидел внутри бурлящую, пузырящуюся черноту и понял, что случилось. Элементаль всасывался сам в себя. Каждое его сочленение, каждый винтик, каждая пластинка и моторчик растворялись в разрастающейся пустоте, которую Аарон заставил его проглотить. Кол почувствовал чью-то руку у себя на плече, и Аарон помог ему подняться на ноги. Злая маска исчезла. Друг мрачно смотрел, как Автоматонос издал последний рев и исчез в пятнышке тьмы, быстро растаявшем в воздухе вслед за ним. «Что с ним случилось?» — спросил подбежавший к ним Джаспер. «Куда он делся? Он умер?» Кол обвел взглядом пылающий дом и развороченные машины. Ему было все равно, куда исчез Автоматонос. Главное, что они все остались живы. «Он в пустоте», — нейтральным тоном ответил Аарон. «Он больше не вернется». «Скорее», — поторопила их Тамара, — «нужно отойти на безопасное расстояние от огня». Они направились к ангару. Хэвок бежал впереди. Сильно пахло дымом, и пожар у них за спиной освещал все вокруг, точно был разгар дня. «Нам нужно вернуться в магистериум», — с трудом выговорил Джаспер, едва переводя дух. «Рассказать им, что мы узнали. Отец Колла был в непосредственном контакте с последователями врага, не забыли? Он собирается отдать им алкохест. Нам нужна помощь». «В магистериум мы не вернемся», — сказал Аарон все тем же жестким, спокойным тоном. У Колла возникло ощущение, что он изо всех сил подавляет рвущиеся наружу чувства. «Они прислали за нами эту штуку». «За Алластером, ты хотел сказать», — поправила его Тамара. «Ты же не веришь словам этой старухи, нет?» «Еще как верю». «У нее не было причин лгать», — согласился Кол. Голос Аарона зазвенел. «Если не они отправили его, зачем тогда он напал на миссис Тисдейл? Зачем он напал на нас? Они должны были приказать ему не причинять нам вреда». «Может, они подумали, что если им не удастся вернуть нас, лучше нам погибнуть?» чем оказаться в лапах врага», предположил Джаспер. Все пораженно на него посмотрели. «Это похоже на ассамблею», — пожал он плечами. «Я думал, ты хотел вернуться», — заметил Кол. «Я хочу. Но вы все перевернули с ног на голову». Джаспер закатил глаза, окинув Колла хорошо знакомым взглядом, будто был вынужден общаться с полным идиотом. «Чем дольше мы в бегах, тем крепче будет их уверенность, что им необходимо свести свои потери к минимуму. Убрать сначала Аарона, потом нас, чтобы не осталось свидетелей, и всем дружно всплакнуть над этой трагедией. Если Константин Медден доберется до Аарона, он может его убить, а может промыть ему мозги. Думаю, этого они и боятся. Что если Аарон окажется у Константина? Это автоматически ознаменует их поражение в войне». «Без Аарона они так и так ее проиграют», — возразила Тамара. «Он творец». Они как раз дошли до амбара. Под всполохами огня лицо Джаспера казалось высеченным из камня. «Ты, похоже, слабо представляешь себе, как они ведут дела». «Хватит», — сказал Кол, повернувшись лицом к остальным. «Вы возвращайтесь в школу. Думаю, я смогу остановить отца, если успею вовремя его найти. Я должен с ним поговорить, должен попытаться. Но для вас это становится слишком опасно». «Они никогда не поймут, что происходит на самом деле», — подумал он. «Папа хочет вернуть своего сына. Он думает, что если мастер Джозеф получит алкохест, то все исправит. Сделает меня настоящим Колумом Хантом, но мастер Джозеф обманывает его, пытается заманить к себе. Он, скорее всего, просто убьет его, как только алкохест окажется у него. Но Кол не мог им об этом рассказать. Тебе никогда не сбежать от врага смерти». «Ну уж нет», — заявила Тамара, скрестив руки на груди. «Будешь ты один или... пойдем мы все вместе, безопаснее от этого ни для кого не будет. Ты даже не знаешь, куда направляется Алластер». «Вообще-то, кажется, знаю», — сказал Кол. Он отодвинул дверь и захромал внутрь. Остальные, включая Хэвока, ждали снаружи, пока он не вернулся с письмами от мастера Джозефа. Кол поднес одно из них к свету. «В каждом письме под именем мастера Джозефа идут цифры», — сообщил он. «Ну да, наверное, дата», — сказал Джаспер. Кол вслух прочел. «45, 1661, 67, 2425. «Такой даты быть не может, разве что на Марсе», — Тамара склонилась над письмом. «Это координаты», — договорил за нее Кол. «Широта и долгота». Подобные цифры отец вбивал в свой навигатор, после чего тот показывал, как проехать к нужному месту. Джозеф дал отцу знать, где он находится. «Значит, и мы отправимся туда», — подытожил Аарон. «Надо лишь придумать, куда вбить эти координаты». «Сюда», — Тамара достала свой телефон и коснулась экрана, но тот остался черным. «Ой, кажется, зарядка кончилась». «Подойдет любой компьютер с доступом в интернет», — Кол сложил письмо. «Но нет никаких «мы», я отправлюсь один». «Мы не оставим тебя, и ты это знаешь», — возразил Аарон и поднял руку, пресекая дальнейшие возражения. «Слушай, к тому моменту, как мы вернемся в школу, твой отец уже, возможно, успеет встретиться с мастером Джозефом. Времени что-либо предпринять может просто не остаться, даже если нам удастся убедить магов в том, что нам известно». «А если мы доберемся до Джозефа и вернем алкохест, нас встретят с почестями», — добавила Тамара. «И потом они уже отправили за нами монстра. Пока мы не знаем, можем ли им доверять. Остается один путь вперед». Кол посмотрел на Джаспера. «Ты не обязан идти». Ему было стыдно, что он вовлек Джаспера во все эти неприятности. «О, нет, я с вами», — отозвался Джаспер. «Если на нас охотятся монстры, я предпочитаю держаться рядом с Творцом». «Разве можно считать ребят из магистериума хорошими, «Когда они отправили монстра убить нас только потому, что мы сбежали из школы», — заметил Аарон. «Мы же просто дети». «Не знаю», — сказал Кол. Он начал думать, что, возможно, в мире вообще нет хороших ребят. Есть лишь люди с более или менее длинной графой «за» в списке вселенного зла. Тамара вздохнула и провела рукой по волосам. «Сейчас нам нужно добраться до ближайшего города и достать новую одежду и что-нибудь поесть. Мы выглядим как пережившие пожар и потом еще вывалившиеся в грязи. В толпе нам будет непросто затеряться». Хэвок, услышав про вывалившихся в грязи, тут же приступил к обозначенному занятию. Кол был вынужден признать правоту Тамары. Они были грязные, но не как актеры в фильмах, которые обходились одним художественным мазком на скуле. Их форма была вся разорвана в пятнах крови и маслянистых останках элементаля металла. «Думаю, пора выдвигаться», — без намека на энтузиазм предложил Джаспер. «Пешком мы не пойдем», — возразил Аарон. «Поедем на машине, их тут с 300 наберется». «Да, только большая часть тех, что не успели съесть, не заводится», — заметил Кол. «А в тех, что работают, нет ключей, ждущих, чтобы мы их повернули». «Да ладно тебе», — отмахнулся Аарон. «Не зря же у меня отец в тюрьме». «Думаю, я смогу завести какую-нибудь из них и без ключа». И он, уверенно расправив плечи, направился к автомобильному кладбищу. «Вот он какой наш творец», — съехидничал Джаспер. «Маг хаоса и великий угонщик». «Мне казалось, ты говорил, что твой отец сбежал», — сказал Кол, нагнав Аарона, «и что ты не знаешь, где он сейчас». Аарон пожал плечами. «Думаю, никому не хочется признаваться в том, что его отец за решеткой». В тот момент отец заключенный представлялся Коллу не самой худшей альтернативой, но он благоразумно об этом умолчал. Кол помог Аарону остановить выбор на одной из купленных Алластером машин, темно-изумрудного цвета Моррис Минор с контрастными красными кожаными сиденьями. Это был один из самых молодых автомобилей в коллекции Алластера, выпуск 1965 года, и в отличие от большинства остальных, у него был рабочий двигатель. «Но он не быстрый», — предупредил Кол. «Нам придется держать меньше 40 миль в час даже на магистралях, и в нем нет навигатора. Может, отец и собирался его когда-нибудь установить, но дальше планов дело пока не зашло». «А что случится, если мы поедем быстрее, чем 40 миль в час?» — полюбопытствовала Тамара. Кол пожал плечами. «Может, взорвется? Я не знаю». «Отлично», — простонал Джаспер. «Кто-нибудь из вас тупоголовых водить умеет?» «Не то чтобы», — пробубнил Аарон, скорчившись на переднем сиденье. Он был занят тем, что перерезал ножом Колла провода и по-новому их соединял. «Как ты можешь знать, как угнать автомобиль, но при этом не уметь водить?» — тяжко вздохнул Джаспер. «Хороший вопрос», — пробормотал Аарон, высовывая голову из-под сиденья. Лицо его блестело от пота, и его слегка потряхивало. «Думаю, тебе стоит расспросить об этом моего отца. Он так и не собрался научить меня, прежде чем угодить за решетку». «Я водила машины для гольфа», — сказала Тамара. «Принцип же один и тот же». Мотор завелся, оживленный умелыми руками Аарона. «Поведу я», — вызвался Кол, которому отец показывал основы. «Ну, что-то вроде того». Но им и так хватало неприятностей, чтобы беспокоиться о вождении незарегистрированного автомобиля без прав. Кроме того, он был врагом смерти, преступником, мятежником, бунтарем. Нарушение закона могло считаться лишь верхушкой его айсберга зла. Хэвок тявкнул, точно соглашаясь с ним. Волк занял пассажирское место спереди и явно не собирался ни с кем его делить. Аарон, выглядевший крайне изможденным, привалился к капоту. Он покосился на Колла, но словно его не видел. «Скажи же, странно, все ожидают, что я буду героем, а мой отец осужденный». «Ну, раз мы преследуем моего отца, потому что он украл магический артефакт, я не в том положении, чтобы тебя судить», — улыбнулся Кол, но Аарон, похоже, этого не заметил. «Просто не знаю, как объяснить. Константин Медден был плохим творцом. Вдруг я тоже стану плохим? Вдруг это у меня в крови?» Кол потряс головой. Эта мысль была столь неожиданной, что он не сразу нашелся, что ответить. «Нет, не думаю». «Ребят, залезайте в машину», — сказала Тамара. «Аарон, ты в порядке?» Аарон кивнул и с трудом влез на заднее сиденье. Джаспер и Тамара сложили в багажник вещи. К счастью, битва с автоматоносом прошла снаружи, и оставшиеся в ангаре сумки не пострадали. Теперь перед Коллом стояла одна задача — ни во что не врезаться. Алластер в некотором роде учил его водить. Кол рулил машинами, которые отец тащил на буксире или парковал новое приобретение на стоянке у фермерского дома. Но это не шло ни в какое сравнение с полноценным самостоятельным вождением. Кол сел за руль и подвинул водительское кресло, чтобы его ноги доставали до педалей. «Газ», — мысленно сказал он, — «тормоз». Затем он поправил боковое зеркало и зеркало заднего вида. Алластер всегда так делал, когда садился в новый автомобиль. Кол надеялся, что это заставит Аарона, Тамару и даже Джаспера подумать, что он знает, что делает. Но знакомые движения вызвали воспоминания об отце, и его накрыла тихая паника. Ему никогда не удастся стать тем человеком, которого любил его отец. Тот человек был мертв. «Поехали», — скомандовал Джаспер, усаживаясь на заднем сиденье. Следом за ним в машину залезла Тамара. Оба явно решили оставить Хэвоку самое опасное место. «Если ты, конечно, знаешь, как...» «Я знаю, как», — огрызнулся Кол, отпустив сцепление и выруливая на дорогу. Моррис Минор определенно нуждался в новых амортизаторах, каждая кочка подбрасывала ребят в воздух. Еще он так быстро расходовал газ, что, как прикинул Кол, им придется сделать немало остановок для заправки. Оставалось лишь надеяться на лучшее. Он крепко сжал пальцами руль и, прищурившись, не отрывал взгляда от дороги. Сидящий на заднем сиденье Аарон погрузился в некое подобие глубокой дремы и не обращал внимания на жесткую езду. Даже когда его все встряхивало, он не просыпался. «Как он там?» — спросил Кол. Тамара коснулась внутренней стороны запястья лба Аарона. «Не знаю, температуры вроде нет, но он какой-то липкий». «Наверное, израсходовал слишком много магии», — предположил Джаспер. «Говорят, магия хаоса сжигает много энергии». Минут через 20 они добрались до небольшого городка. Кол заправлял Моррис газом, пока Тамара и Джаспер зашли внутрь, чтобы за него заплатить. «Думаете, заправщик не заметил, в каком вы виде?» — спросил Кол, когда они вернулись. Их одежда была обгоревшей и грязной, и они были детьми, которым едва ли можно было дать больше 13, определенно слишком юные, чтобы водить машину. Джаспер пожал плечами. «Он смотрел телевизор, сомневаюсь, что его вообще волновало что-то, кроме оплаты». «Поехали», — поторопила Тамара, устраиваясь на заднем сиденье рядом со спящим Аароном, пока он не спохватился. Кол, слушая подсказки Тамары, в руках которой была карта, рулил по городу, пока они не подъехали к закрытому магазину спортивных товаров с просторной и абсолютно пустой стоянкой. Кол очень медленно и осторожно занял свободное парковочное место. Аарон так и не просыпался. Тамара зевнула. «Наверное, нужно дать ему отдохнуть», — сказала она. «Ага», — сонно отозвался Джаспер. «Ты права. Я сам бодр и полон сил, но магия хаоса сильно ударяет по творцам». Кол закатил глаза, но, по правде говоря, он и сам устал не меньше, чем они все. Решив, что бороться с сонливостью не имеет смысла, он опустил голову на Хэвока и уже через секунду провалился в беспокойный сон. Когда он открыл глаза, Аарон уже проснулся, и Тамара спрашивала его, как он себя чувствует. Салон машины заливал лимонно-желтый свет утреннего солнца. «Не знаю», — ответил Аарон. «Немного странно, и голова кружится». «Может, тебе надо поесть?» — предположил Кол, потянувшись. Аарон улыбнулся ему, пока Джаспер и Тамара вылезали из машины. «Еда», — звучит вдохновляюще. «Сиди здесь, дружище», — сказал Кол Хэвоку, почесав ему за ушами. «И не вздумай лаять, я принесу тебе бутерброд». Он оставил окно опущенным, чтобы у Хэвока был приток свежего воздуха. Оставалось надеяться, что никому не взбредет в голову угнать машину. В противном случае преступнику можно было только посочувствовать. Едва ли хоть один нормальный человек, даже угонщик, будет готов к встрече со злым, охваченным хаосом волком. На улице было еще несколько магазинов, включая комиссионные, на которые с восторгом указала Тамара. «Идеально!» — воскликнула она. «Подберем себе там новую одежду. Аарон, если ты пока не в состоянии...» «Я в порядке», — перебил он. Он выглядел усталым, но все же сумел ей улыбнуться. «Никакая одежда не заставит эту машину выглядеть менее чудно», — заметил Джаспер, умеющий испортить настроение. «Можем повязать на нее платочек», — съязвил Кол. В магазине теснились полки с бывшими в употреблении и винтажными вещами, а также всякого рода сданными на продажу безделушками, знакомыми Колу по посещениям с отцом лавок антиквариата и всякой ненужной мелочи. Прилавок представлял собой три поставленных рядом подставки от швейных машинок «Зингер». За ним сидела женщина с короткими белыми волосами и в фиолетовых очках в стиле кошачий глаз. При их появлении она подняла на них глаза. «Что с вами случилось?» — спросила она, удивленно вскинув брови. «Катались на горке», — ответила Аарон без должной уверенности. Женщина поморщилась, либо не поверив ему, либо от неприязни, что в ее магазин заявились четверо грязнуль, и теперь они будут лапать вещи своими черными от сажи пальцами, а может и то, и другое сразу. У Кола не ушло много времени, чтобы найти себе подходящую одежду. Джинсы, подобные тем, что он носил дома, и футболку темно-синего цвета с вызывающей надписью «Я не верю в магию» и раздавленной феей в нижнем правом углу. Увидев ее, Аарон расхохотался. «С тобой определенно что-то не то», — заметил он. «Зато ты выглядишь так, будто собрался на класс йоги», — парировал Кол. Аарон выбрал себе серые тренировочные штаны и рубашку с символом инь-ян. Тамара нашла себе черные джинсы и длинную, как настоящее платье, шелковую тунику. Джаспер умудрился нарыть штаны-хаки, блейзер в пору и солнцезащитные очки с зеркальными стеклами. Вся одежда обошлась им примерно в $20. Тамара глубокомысленно нахмурилась и внимательно отсчитала наличные. Джаспер наклонился к прилавку и одарил женщину в очках в стиле кошачий глаз, самой очаровательной из своих улыбок. «Вы не подскажете, где мы можем купить бутербродов?» — спросил он. «И выйти в интернет». «Закуски и байты в двух кварталах дальше по главной дороге», — ответила она и указала на оставленную ими гору грязных зеленых лохмотьев. «Полагаю, это я выбрасываю. Что это вообще за одежда?» Кол бросил на то, что осталось от их формы, полное сожаление, прощальный взгляд. Она определяла их как учеников магистериума. Теперь же у них оставались одни браслеты. «Форма для занятий карате», — ответил он. «Поэтому она такая грязная. Мы уделали несколько их ниндзя». На грязевом склоне влез Аарон, упрямо придерживающийся своей версии. Тамара за шиворот выволокла их обоих из магазина. На главной дороге было пусто, и если не считать пары автомобилей, пронесшихся мимо них в противоположных направлениях, никому не было до них дела. «Уделали нескольких ниндзя на грязевом склоне», — пригвоздила Тамара взглядом Аарона и Кола. «Может, хотя бы попытаетесь не привлекать к себе внимания?» Она остановилась перед банкоматом. «Я сниму нам денег». «Кстати, о привлечении внимания», — сказал Джаспер. Я слышал, что можно отследить человека по его банковской карточке. Ну, с помощью интернета. Кол задумался, зачем он вообще выбросил свой телефон. «Полицейские это могут», — заметил Аарон, — «но не магистериум. Откуда ты знаешь?» «Придется рискнуть», — прервала их Тамара. «Это были наши последние деньги, те 20 баксов, а нам еще понадобится газ и еда». И все же ее рука слегка дрожала, когда она вбивала в банкомат команды и убирала деньги в кошелек. Закуски и байты оказались бутербродные и интернет-кафе в одном помещении, где любой желающий за установленную плату, доллар в час, мог получить доступ к одному из компьютеров. Пока Аарон отправился за бутербродами, Кол подключался к сети. Вбив в поисковик Google слова «широта» и «долгота», он открыл страничку с определением местонахождения по заданным координатам и ввел нужные числа. От увиденного у него перехватило дыхание. Карта загрузилась быстро, только вместо конкретного адреса на экране появилась надпись «Монумент Айленд Харпсвелл Мэн». Согласно карте, на острове не было дорог и домов. Переправ на паромах тоже едва ли стоило ожидать, но дальше было еще хуже. Когда он запросил схему проезда, компьютер выдал информацию, что дорога до острова займет на машине 15 часов. 15 часов, и это при том, что Алистер наверняка давно уже туда отправился. Что если он уже там? Что если он полетел самолетом? На мгновение Колла охватила паника. Изображение на экране задрожало, лампы на потолке замигали. Джаспер, глядя на Колла, годливо ухмыльнулся. «Похоже, кое-кому было рановато проходить через врата контроля», — очень тихо произнес он. «Тихо», — Аарон положил руку на плечо Колла, успокаивая его. Кол резко вскочил, с трудом переводя дыхание. «Я должен...» «Должен что?» Аарон как-то странно на него посмотрел. «Распечатать», — ответил Кол. «Должен распечатать карту». Он, пошатываясь, подошел к кассе. «У вас есть принтер?» Девушка-кассир кивнула. $3 за страницу. Кол повернулся к Тамаре. «Ты не против?» Та вздохнула. «Это необходимые расходы. Печатай». Кол отправил запрос на печать. Теперь уже все трое смотрели на него со странным выражением в глазах. «Что-то не так?» — спросил Аарон. «Это в Мэне», — ответил Кол. «15 часов на машине». Аарон оторвался от своего бутерброда с ветчиной и сыром и в ужасе уставился на него. «Ты серьезно?» «Могло быть и хуже, к удивлению Колла», — сказал Джаспер. «Хорошо, что не Аляска». Тамара оглянулась по сторонам, после чего вновь взглянула на Колла. Ее карие глаза смотрели очень серьезно. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» «Я уверен, что я должен это сделать», — ответил он. Она откусила от своего бутерброда. «Что ж, ешьте, ребята», — сказала она. «Нас ждет долгая поездка в Мэн». Перекусив, они вернулись в машину и забросили в багажник сумки. Кол скормил Хэвоку 2 бутерброда с ростбифом и полил ему из бутылки, чтобы тот смог полакать. Охваченный хаосом волк и ел и пил с неожиданной грациозностью. Кол вел машину. Тамара играла роль штурмана, пока Джаспер и Аарон, примостив головы на Хэвоке, мирно спали. Джаспер, должно быть, изрядно вымотался, раз смог заснуть на подушке из охваченного хаосом животного. Так прошло несколько часов. «Ты в курсе, что тебя могут арестовать из-за принижения скорости?» — поинтересовалась Тамара. В ее держателе стояла бутылка с нагревшимся имбирным элем. Она распустила косы и подставила лицо под поток воздуха из открытого окна. Тамара почти всегда заплетала волосы в косы, и Кол с удивлением отметил, какие они у нее на самом деле длинные. «До пояса!» Черные и блестящие. Кол посильнее нажал на педаль газа, и Моррис рванул вперед. Стрелка спидометра начала подниматься, и одновременно с этим машина затряслась. Промычала Тамара. «Может, все-таки лучше рискнуть нарваться на копов?» Он коротко ей улыбнулся. «Ты правда думаешь, что это магистериум отправил за нами монстра?» «Не думаю, что мастер Руфус причастен», — с сомнением сказала Тамара. После недолгой паузы она торопливо добавила. «Но сейчас я уже ни в чем не уверена. Картинка не складывается. Кол, если бы ты что-то знал, ты бы нам рассказал, да?» «О чем ты?» «Ни о чем», — буркнула она, рассеянно заплетая волосы в одну толстую косу. Кол сфокусировал внимание на смазанном пунктире разделительной полосы, держась на безопасной дистанции от других автомобилей. «Когда следующая остановка?» — спросил он. «Нам нужна дозаправка». «Кол!» — Тамара словно не слышала его. Теперь она теребила браслет на запястье. Колу очень хотелось, чтобы она прекратила эти суетливые телодвижения. «Ты же знаешь, если ты захочешь рассказать мне какой-то секрет, я сохраню его, я никому ничего не скажу». «Как ты ничего не сказала о моем отце?» — огрызнулся Кол и тут же пожалел о своих словах. Глаза Тамары сначала от неожиданности расширились, а затем сердито вспыхнули. «Ты прекрасно знаешь, зачем я это сделала», — сказала она. «Он пытался украсть алкохест. Он подверг Аарона опасности. И все оказалось еще хуже, чем мы предполагали. Ничего хорошего от него ждать не стоит». «На Аароне свет клином не сошелся», — буркнул Кол, и от этих слов ему стало еще гаже на душе. Аарон был ни в чем не виноват. Кол порадовался, что друг сейчас спит, опустив белобрысую голову на жесткий мех Хевка. «Тогда в чем же дело, Кол?» — спросила Тамара. «Потому что у меня такое ощущение, что ты знаешь». Слова буквально раздирали горло Колла, пытаясь вырваться наружу. Он не знал, какие именно это были слова. То ли он собирался накричать на Тамару, то ли вывалить всю правду и, наконец, расслабиться, что больше не надо хранить эту чудовищную тайну. Но его отвлекло то, что машину вдруг сильно затрясло. «Кол, сбавь скорость!» — испугалась Тамара. «Я и так ее уже сбавил», — возразил он. «Может, стоит остановиться?» Внезапно и без какого-либо предупреждения в проеме между передними сиденьями, которые занимали Кол и Тамара, словно из ниоткуда появился мастер Руфус. «Ученики», — сказал он с крайне недовольным выражением лица, — «потрудитесь объясниться».